Часть шестая. Граф Пятница отложил телефон. Люся смотрела на Васятку в ожидании объяснений. «Слышь, Люсь, там эта бабулька твоя с ума сошла. Влез в напряженную тишину Гарик. Говорит, что на нее шторка напала». Но девушка словно не слышала его, продолжая пялиться на подростка. «Люсаед, ты слышишь?» Девушка нервно дернула плечом, будто желая отмахнуться от назойливого друга. «Да пошел ты, князь Среда! Тут у человека жизнь сломалась!» Голос Люси изменился, и она бережно погладила парня по руке и тихо спросила. «Как это случилось?» Рыжий курьер пожал плечами. «Да откуда я знаю? Я ей цветы принес, а она мне по щам надавала. Потом опухла вся, потащила меня в аптеку. Оказывается, аллергия на цветы. Ну, пока пришла в себя, домой проводила. Она сказала «прощай» и закрыла дверь. А на следующий день я пришел, а ее нету». «В смысле нет?» «Ну, вот так нет. Дверь никто не открывает, а сосед вышел и сказал, что она вчера поздно вечером переехала отсюда вместе с младшими сестричками». Люся выдохнула и треснула парнишку по голове. «Ай, за что?» «Дурака кусок! Я подумала, что она того!» «Знаешь что, Вася, ты мне моральную компенсацию теперь должен. Я чуть не расплакалась тут». «А ты умеешь?» — вставил свои 5 копеек Гарик, от нетерпения пританцовывая на месте, будто хотел в туалет. Люся метнула в него тяжелый взгляд и одними губами произнесла матерное послание, дабы не оскорбить уши невинного подростка, а потом схватила недоумевающего Васеньку за рыжие вихры, чуть потянула и властным голосом распорядилась. «Сегодня вечером работаешь с нами, понял? А потом катись на все 4 стороны, раз ты такой правильный». Отпустив несчастного мальчика, который, послушно моргая, тут же поспешил сесть обратно в свое кресло, Людмила посмотрела на Гарика. — Ну что там, малохольный? — Язвить извольте, сударыня. Усмехнулся парень и, как довольный хитрый лис, подошел близко, положил руку Люсе на плечо. — Говорю же, бабулька твоя с катушек слетела. — Это не моя бабулька. «Гарик, не беси меня!» — нахмурилась девушка. «У нее давно крыша едет! Кого она там видела? НЛО?» «Бери больше! Она уже вступила в контакт!» — заржал он, незаметно опуская руку на талию. Люся закатила глаза и отцепила руку, погрозив пальцем. Вася наблюдал за ними молча, не улыбаясь, словно пленник на каторге. «Шторка, понимаешь, шторка напала, — говорит. Хотела забрать амулет, но хозяйка доблестно отстояла свою честь. Как думаете, сколько она выпила перед этим?» «Какой амулет?» — оживился молчаливый подросток. Гарик и Люся переглянулись. «Да обычный побрякушка. На Алике заказал партию разных, чтобы клиентам раздавать. Ну, якобы вместилище призраков, духов там, ну, короче, всех. А что?» Василь побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, что-то обдумывая. «У Лилии тоже амулет на шее был. Серебряный паук вроде бы». «Тю! Да мало ли украшений!» — начал было граф Пятница, но Люся перебила его. «Крышка открывалась? Или цельный, литой?» «Открывалась, наверное, не знаю. Я случайно увидел там, в аптеке. Но он такой теплый был, даже горячий будто. Но я и подумал, может, он от тела нагрелся. Я случайно прикоснулся». И подросток почему-то покраснел. В комнате повисла задумчивая неловкая тишина. «Слушай, на Лилю-то на твою никто же не нападал?» — осторожно спросил Гарик. Люся села на диван, поджав ноги. Она молча указала длинным пальцем на шкаф хозяина квартиры, из которого торчал край мятой рубашки. «Что? Уберу потом, отвяжись!» — отреагировал парень, думая, что подруга намекает на неряшливость и бардак внутри. «Да нет, открой верхний ящик. Ты же там амулеты хранишь. Осталась еще парочка». Вася занервничал. Вскочил с кресла, попятился, уперся в стол, затем повернулся и проскользнул в коридор. Людмила и Гарик снова недоумевающе переглянулись. «Вась, ты чего?» «Я это... пойду. Я позвоню потом». Люся нахмурилась. «А как же моя моральная компенсация?» Но подросток уже нырнул в белые кроссовки и распахнул входную дверь, задев пакет с привезенными суши. Он кинул рассеянный взгляд вниз и пробормотал. «Приятного аппетита!» И помчался вниз по лестнице. Вася, конечно же, не верил во всю эту потустороннюю чушь. Он и сам не понял, чего напугался. Однако же подсознание шептало, а что, если Лиля не по своей воле уехала? Но не могла же она только из-за него, из-за Васи, внезапно покинуть квартиру, из которой почти не выходила несколько лет, по словам соседа. Зачем переезжать чуть ли не ночью, да еще и прихватив младших сестер? Кстати, он ни разу не видел этих самых сестер. Сколько им лет и вообще? Сколько их штук? То есть человек. Хоть Васятка и был еще зеленым подростком, но в бытовых моментах уже разбирался. Ведь сам с семьей переезжал дважды за последние 5 лет, и он прекрасно помнил тот хаос, творившийся на старом и новом местах первое время. Озабоченные и озадаченные лица родителей, подсчитывающих деньги на газель и грузчиков, да и найти новое жилье непросто. Согласовать время, дату. Да, много разных мелочей нужно учесть в этом деле. Много людей задействовать, и Вася это понимал. А тут одинокая девушка с загадочными сестрами. Разные мысли лезли в голову. Он зашел в подъезд и поднялся по лестнице на 3-й этаж. Настойчивый звонок в Лилину дверь заставил соседскую собаку из квартиры напротив залиться хриплым лаем. Никто не открывал, как и в прошлый раз. Даже дед-старичок не вышел. Рыжеволосый подросток потоптался еще немножко у двери и вышел на улицу. И тут его словно молния поразила. Он же курьер. Он ходит по адресам и уже на автомате набирает номера квартир на домофоне. Не задумываясь, и в этот раз он набрал цифры 105 и колокольчик. Кто-то ему открыл дверь, и Вася зашел. Но кто же открыл дверь, если дома никого? Совсем никого? Граф Пятница и неотразимая жгучая брюнетка Люси отправились спасать Альбину Павловну после 10 вечера. Из-за этого пришлось отодвинуть заказы новых клиентов, извинившись и сделав хорошие скидки. За полчаса имя Васи всплывало в разговоре уже дважды и отнюдь не в позитивном контексте. Магу второй ступени очень не хватало помощи мага третьей ступени, ну, к примеру. «Слушай, а я все хотела спросить, а почему маг второй ступени?» — полюбопытствовала Люся, пока они ехали в пустом автобусе по притихшему темному городу. «А какой?» «Почему не первой ступени, дурень?» — пояснила девушка, легонько толкнув парня в плечо. «Быть первым и главным — это же хорошо. Еще больше уважения. А то вторая ступень звучит как-то неполноценно». «Неправильно мыслишь, Люсандр. В этом-то вся и фишка. Во-первых, есть куда расти, а во-вторых, ну вот накосячишь ты на работе. К примеру, а спросят сначала с твоего начальника, а не с тебя. Ну, ты понимаешь, к чему я? С первого спрос больше, ошибок и промахов быть не может. Да и не мог же я знать, что наше микропредприятие поймает волну. Надеялся, но не знал. Поучительно изрек парень, подняв вверх указательный палец. Людмила скорчила рожицу. «А еще, это же прикольно! Ломается стереотип, что удача и профессионализм есть только у самых-самых, у первых. А мы доказываем иное. И вот, кстати, может, кто-то пойдет искать мага первой ступени. А хрен там! В нашем городе только я!» Гарик заржал, а Люся усмехнулась и потащила его на выход. «Все, приехали!» Как и договаривались, Альбина Павловна ушла из квартиры, позволив загадочному графу Пятнице своевольно разбираться с непослушным оконным текстилем. Сначала Люся потихоньку обошла кругом дом и двор, убедилась в отсутствии подозрительных личностей, затем завела Гарика в подъезд. Дубликат ключа от квартиры пострадавший давно жил у Люси в почтовом ящике. Ну так, на всякий случай. Ведь было время, когда юная Людмила поливала цветы у Альбины Павловны в санаторный период. Нашарив рукой выключатель в коридоре, Гарик пощелкал кнопкой, но безуспешно. Несмотря на апрель, когда отопительный сезон еще не закончился, а окна и балкон в маленькой квартире оказались закрыты, в комнате стоял режущий холод. Холод и зияющая тьма. «Люся, она что, должница Сибека и энергосбыта?» — прошептал Гарик, осторожно заглядывая в темный дверной проем. «Какого черта так темно и холодно?» Девушка выглядывала из-за спины друга и не могла различить ни одного очертания внутри комнаты, словно вся мебель растворилась в черном пятне. «Да ерунда какая-то!» — пробормотала Люся, вытаскивая мощный фонарик из рюкзака. Гарик последовал примеру. Они несмело двинулись вперед, направляя яркие лучи по углам комнаты. Но тут щелкнул замок входной двери, ребята посмотрели друг на друга и одновременно обернулись.